Глава 16. Джеймс. Я ничего не рассказал Руби о сообщениях отца. Я знаю, что это неправильно. Мы поклялись, что у нас не будет тайн друг от друга, и что мы будем обсуждать все, что нас гложет. Но я не решился лишний раз грузить ее своими проблемами. У нее и без того хватает забот. Выпускные экзамены все ближе, и борьба за стипендию в Оксфорд входит в горячую фазу. Я не хочу, чтобы она беспокоилась еще и обо мне, тем более я не знал, что означало это загадочное сообщение отца. Его целью было, видимо, запугать меня, но он добился ровно противоположного. Я еще никогда не был так уверен, что принял правильное решение. Субботним вечером я дождался, когда Руби ушла в ванную, чтобы подготовиться к вечеринке у Рена, и пошел в комнату Эмбер. Набрал в легкие воздуха и, наконец, постучался в приоткрытую дверь. «Да», — отозвалась Эмбер. Она сидела за своим письменным столом с открытым ноутбуком и чашкой чая в руке. Увидев меня, она вопросительно подняла брови. «У тебя не найдется немного времени?» — спросил я. Эмбер кивнула. «Конечно, входи. Что делает Руби?» Она приводит себя в порядок и разговаривает с Лидией по фейстайму. «А, понятно». Когда я остановился у ее стола, она склонила голову на бок. «Ну, что?» Я указал на ее ноутбук. «У меня есть несколько вопросов по твоему блогу и в целом о ведении блогов». Эмбер смотрела на меня пару секунд, потом коротко кивнула. «Даже если я огорошил ее своим вопросом, она не подала виду, а вместо этого вытянула из-под стола деревянный табурет. «Ясно. Хочешь сесть?» Я сел рядом с ней и пригладил пальцами волосы. Потом шумно выдохнул. «Я тут в последние дни разбирался с программой WordPress и подумал, что ты могла бы мне объяснить кое-что лучше, чем все эти онлайн-советчики». «О, конечно!» «Мне тоже в свое время так не хватало, чтобы кто-нибудь показал мне все вживую», — сказала она и повернула ноутбук так, чтобы экран был виден нам обоим. Потом открыла браузер и ввела URL, после чего всплыло окошко для регистрации. В другой вкладке она нашла Bell Bird. «Итак, все, что найдешь на этой стартовой странице, ты можешь видеть и координировать в личном кабинете». Она перешла в первое окно. «Первое, что я могла бы тебе посоветовать, это освоиться здесь, потому что отсюда ты в состоянии управлять всем блогом». Она ткнула на клавишу, и на сайте появилось черно-серое поле. «Окей, а как ты программировала сайт? У тебя был веб-дизайнер?» «Тебе нужен провайдер, который разместит у себя сайт. Если делаешь это на WordPress, там уже есть заготовки для сайтов, которые можно купить. Я покажу тебе, где нашла все необходимое». Она открыла сайт, на котором предлагались на продажу разнообразные варианты. «Для начала нужно продумать цель сайта. Вот тут, например, очень красивый дизайн, но он совсем не подходит для содержания моего блога». Я кивнул. «А какие требования к дизайну были у тебя?» «В первую очередь, мне требовалось адаптивность, и чтобы он работал на мобильных устройствах так же, как на компьютере. В остальном, для меня была важной стартовая страница. О, и еще сайт-бар. Сейчас расплодилось столько провайдеров с прекрасными дизайнами. Я тогда сохранила себе несколько вариантов и пару недель пробовала их, прежде чем выбрать». «Интересно, как это запомнить? Со временем все усваиваешь». «Ты с самого начала так профессионально разбиралась?» Она отрицательно помотала головой. «Нет, но мне хотелось бы». Она прокручивала сайт и в какой-то момент остановилась. Потом покосилась на меня. «А почему ты заинтересовался этим?» Я пожал плечами. «Мне нравятся блоги. Они помогают расслабиться. Я просматриваю и знакомлюсь с теми вещами, с которыми иначе нигде бы не соприкоснулся». «У меня начиналось так же», — сказала Эмбер и многозначительно улыбнулась. «Пока, в конце концов, я не сделала собственную страницу». В эту секунду в моей голове так и вертелось. Я понятия не имею, чем мне заняться в жизни. И это пока единственное, что меня хоть как-то интересует. Может, когда-нибудь я и наберусь смелости сказать это вслух. Но, к сожалению, не сейчас, не в этот момент. Вместо этого я ответил на вопросительный взгляд Эмбер. «Откуда ты знала, что тебе есть что рассказать?» Губы Эмбер растянулись в легкой улыбке. «Каждому человеку есть что рассказать, Джеймс!» Руби. Даже на экране телефона Джеймса было видно, как много красок появилось в лице Лидии. Волосы вились, а глаза буквально светились, когда она рассказывала о прошедшей неделе. Мы решили, что не стоит сидеть взаперти в такую хорошую погоду, и поэтому Офелия, недолго думая, перенесла свой кабинет в зимний сад. Она ухмыльнулась. Причем, я уверена, ей просто хотелось беспрепятственно пялиться на садовников, которые как раз приводят сад в порядок. Я невольно рассмеялась и чуть не обожгла себе лоб утюжком, которым выпрямляла челку. «Мы с Джеймсом собираемся снова вас навестить. Я хочу познакомиться с твоей репетиторшей. Она суперстрогая». Лидия закатила глаза. «Лексингтон по сравнению с ней просто кроткий ягненок». Я бросила недоверчивый взгляд в камеру. «Правда, правда! Она такая педантичная и придирается даже к чистописанию. Если каллиграфия несовершенная, приходится переписывать заново. С одной стороны, это трудно. Но с другой, я рада, что она обращается со мной как с нормальной». «А ты и есть нормальная, Лидия!» Она цокнула языком. «Ты же знаешь, что я имею в виду». Я взяла из шкафа спрей для волос и, закрыв глаза, опрыснула себе всю голову. Даже учитывая то, что я нахожусь за 200 миль, я сейчас раскашляюсь, — заметила Лидия, и я опять рассмеялась. «Ты, кстати, очень хорошо выглядишь». «Спасибо, ты очень добра». Я бросила взгляд на свое маленькое изображение на экране. «Да, все на месте. Надеюсь, этим вечером так и останется». «А какие у тебя планы на выходные?» — спросила я. «Никаких особых планов. Скоро приедет Грэхэм и останется до утра понедельника. Я уверена, что Офелия воспользуется случаем и уговорит его на вечеринку в честь будущих детей». «О-о-о!» — воскликнула я. «Это же круто!» «Ты так думаешь?» — она наморщила лоб. «Не знаю. Разве это не глупое причуда?» «Почему?» — удивилась я. «Ну, после всего, что было, я как-то не уверена, что такая вечеринка действительно уместна». Тут я могла лишь покачать головой. Я приблизилась к фронтальной камере и посмотрела на Лидию серьезно. «Лидия, до сих пор твоя беременность еще ни разу не дала тебе повода для радости. А ведь ожидание малыша — это счастье. Если ты готова позволить и другим присоединиться к этому радостному времени, то я считаю... Ты непременно должна это сделать!» Лидия шумно вздохнула. «Ты ведь рада? Разве нет?» «Да, теперь уже рада», — сразу же подтвердила она. «Тогда я не вижу препятствий к тому, чтобы устроить вечеринку в честь тебя и твоих детей». На лице Лидии появилась легкая улыбка. «А ты бы пришла на такую вечеринку?» «Я бы пришла. И другие наверняка тоже». Офелия, по крайней мере, очень воодушевлена. Не знаю, откуда она берет время, но за последние несколько дней она связала для малышей несколько чепчиков и одеяльца. Это так трогательно. Да, хотя я должна сказать, что рукоделие не самая сильная ее сторона. Одеяльце годится скорее в качестве прихватки для кастрюли. Такое оно получилось жесткое. Она улыбнулась. Но неважно, я все равно благодарна. «Я очень рада видеть тебя счастливой. Жизнь у Офелии явно пошла тебе на пользу». «Так и есть. А должна была стать для меня наказанием. Отец уж никак не ожидал, что мы с ней поладим». «Похоже на то, что ты готова остаться у нее и надольше». Она кивнула. «Я тоже об этом подумала. Хорошо быть там, где тебя понимают», — сказала Лидия. «С другой стороны, нечестно переворачивать ее жизнь с ног на голову. Я подошла к шкафу и открыла его одной рукой. «А как дела у мистера Саттона?» На это Лидия только рассмеялась. «Когда ты перестанешь его так называть?» Я достала ботинки и вернулась с ними к письменному столу. Осторожно прислонила телефон к старому стакану. «Это для тебя он всегда был Грэхэмом. У меня как-то язык не поворачивается называть его просто по имени». «Ну, мы тебя приучим», — уверенно сказала Лидия. Потом закусила нижнюю губу перед тем, как робко добавить. «Грэхэм спросил меня, не съехаться ли нам». Я замерла с ботинком в руке и уставилась в телефон. «Ну и?» Лидия кивнула и расплылась в улыбке. «Думаю, я могла бы себе это представить». Она перешла на шепот. В этот момент была видна огромная разница между нею сегодняшней и той Лидией, которую я застала плачущей в туалете в Оксфорде. И у меня на сердце стало тепло. «Я рада за вас», — искренне сказала я. «Только, пожалуйста, не говори об этом моему брату», — быстро добавила она. «А то он замучает меня вопросами, на которые я и сама себе пока не ответила». «Я буду молчать». «Как там у него дела?» — спросила она. Я надела ботинки и завязывала первый шнурок, раздумывая над ее вопросом. «Думаю, хорошо. Но ты ведь знаешь, какой он скрытный. Все держит в себе, пока кто-нибудь не выдавит из него правду силой». Лидия тихо вздохнула. «Мне это знакомо. Как он пережил ссору с отцом? Всякий раз, когда я заговариваю с ним об этом, возникает ощущение, будто эта тема ему неприятна. Я пытаюсь отнестись к этому с пониманием. Я верю, что он сам расскажет все, когда захочет». Она кивнула и сразу стала задумчивой. «Иногда доходило до того, что я начинала его трясти, когда он не хотел говорить». Я завязывала второй шнурок, обдумывая ее слова. На празднике костра он долго о чем-то беседовал с Реном. Главное, чтобы ему было с кем поделиться проблемами. Совсем не обязательно, чтобы это была я. «Наверняка он просто не хочет грузить тебя после того, что случилось». «Не знаю». Я поднялась со стула, отступила на шаг и повернулась вокруг себя. «Ну как?» «Очень красиво». «Юбку шила Эмбер?» — спросила Лидия, сощурив глаза. «Как ты догадалась?» — удивилась я, глянув на себя сверху вниз. Кромка синей юбки солнца была вышита мелкими цветочками, но это реально заметить только вблизи. «Не знаю, мне так показалось». Ее тон заставил меня недоверчиво насторожиться. «Наверняка она посылала тебе фотографию, обманщица». Лидия засмеялась. «Да, она регулярно присылает мне свои обновки. Иногда даже разрешает показать их Офелии и спросить о ее впечатлении». «Хочешь поздороваться с Эмбер?» — спросила я и уже взялась за сумку. «О да, с удовольствием!» Держа перед носом телефон Джеймса, я зашагала к комнате Эмбер и постучалась. Оттуда были слышны тихие голоса, потом сестра крикнула. «Входи!» Открыв дверь, я опешила. Рядом с Эмбер за письменным столом сидел Джеймс. Перед ними — ее раскрытый ноутбук. На экране красовался логотип Bell Bird. Увидев меня, Джеймс встал. Эмбер, тут тебе кое-кто привет хочет передать». Я подошла к ней и поднесла к ее глазам телефон. Она взяла его и улыбнулась Лидии. «Какую классную юбку ты сшила для Руби!» — сказала та вместо приветствия. «Ты узнала ее по фотографии?» — спросила Эмбер. Я слышала утвердительные восклицания Лидии, а сама тем временем повернулась к Джеймсу и положила руку ему на пояс. «Что вы тут делали?» Эмбер показывала свой блог, — ответил Джеймс. Но не успела я задать следующий вопрос, как он посмотрел на наручные часы. «Нам пора?» «А куда это вы собрались?» — спросила Лидия. «К Рену», — ответил Джеймс. «Он сегодня отмечает новоселье». Я краем глаза заметила, как Эмбер внезапно побледнела. Рот у нее приоткрылся. «О, круто!» Она протянула Джеймсу руку. «Спасибо», — сказал он и снова обратился к Лидии. Завтра я тебе позвоню, ладно? Конечно. После часа дня я свободна, а до этого у меня занятия. Завтра суббота, напомнил он, наморщив лоб. Моя репетиторша считает, что я должна усвоить как можно больше материала. На тот случай, если близнецы родятся раньше срока. Такое часто бывает. Я присвистнула. Теперь я понимаю, что ты имела в виду под словом «строгая». Ну да, а что делать? Желаю вам славно повеселиться. Ребятам от меня привет. Передам, сказал Джеймс, криво улыбнувшись и положил трубку. Потом повернулся к Эмбер. Спасибо, что нашла время мне все объяснить. Это здорово помогло. Никаких проблем, пролепетала моя сестра. Веселого вечера. Она повернулась к ноутбуку, но мне показалось, что она смотрит куда-то сквозь экран.